И Рихтер оказался хитрее меня, а был хорошим или только оказался? Да, нет, да, нет. Спать нельзя, он опять сделает что-нибудь хорошее и снова обманет. Ишь, как тянется ко мне руками в черных перчатках. Пятен старости не видно, как не бывало. Нельзя спать, задушит, тянется ручищами. Они в перчатках и совсем близко, огромные. Перед глазами, сквозь приоткрытые веки, серое марево и... вкус сладкого. От этой полынной степи шоколад, вкус шоколада. Откуда у матери шоколад? Не мама сует мне в рот шоколадку. Это время давно безвозвратно прошло. Тамарка приносила, когда я болел. Другие ждали от меня подарков, а Тамарка сама. Я люблю, когда люди сами. Но здесь никто ничего не сделает сам за меня. Но обрубок взял на себя, и Николай Солдатенко тоже. 16. Что будет? Машина мчит к фронту. Я поворачиваюсь к Рихтеру. Мне бы посмотреть на его руки, есть ли в них живая кровь, или он, как машина, сует шоколадку, а сам гонит, как отлаженная машина. Нет, сдает Рихтер, сдает. Не может старик столько времени гнать на предельной скорости. Несется не он, а машина. И все равно сдает, отстает от колонны. Это же лишний шанс, может быть, последний. Я поворачиваюсь к Рихтеру, но рук его не вижу, они в перчатках. И передо мною две черные, словно отлиты из металла культи. Колька давно бы уже вмазал по кумполу, а шеврои тем более, и всех бы за собою повел, и меня. Но сейчас я веду. Сердце повисло в груди, как тогда, когда немцы и Рихтер тоже лупили шевро, почем попало. У меня за спиной молоток. Бить почем попало, без разбора. Я все взвесил. У Рихтера автомат, но он не успеет воспользоваться. Впереди машина, но она уходит все дальше и дальше. Лишний шанс. Можно успеть, нужно успеть. Я действую самостоятельно, не рассчитывая ни на чью помощь. Я им не слабак. Кому это им? Рихтер не имеет значения. Я не знаю этого немца в черных металлических перчатках. Молоток цепляется за Колькин спенджик, который пахнет кровью, кровью шевро. Я не знаю человека, руки которого слились с рулем машины. Они заодно. Молоток тоже черный, металлический. Он не сверкнул, когда я взмахнул им. Глухо вмялся, беззвучно, только автомат Рихтера стукнулся о баранку и тихонечко взвизгнул, а пилотка улеглась на пол совсем тихо. Только мотор тарахтит, будто в кабину залетел шмель. Живой, все остальное как неживое. И Рихтер, и я тоже. Вот только мотор. Я знаю, как заставить его замолчать. Во время поездок с Рихтером насмотрелся, как он орудовал своими сапожищами. Мне, конечно, это труднее сделать. Нужно жать ногами изо всех сил. Но тогда, наконец, наступит полная тишина. Тишина. Открываю дверцу машины и боюсь захлопнуть ее за собой. Услышат. Кто? Рихтер? Этот уже ничего не услышит. Колька, который тащит тело Шевро. Ему все равно, лишь бы поскорее оттащить нашего друга от машины, от опасности, от немцев, от них к нашим, к фронту. Надо браться за тело Шевро, а пальцы испачканы и не сгибаются. Они сжаты в кулак с самого того момента. Неужели это сделал я? Может быть, Колька добавил, я один вряд ли. Но Колька там, возится Шевро, он не подходил. Значит, я сам. Мащенко торопит. Немецкая колонна впереди, не так уж далеко. Туда хода нет, назад тоже. Бежим в сторону, в посадку. И здесь я не выдерживаю, выворачиваюсь наизнанку. Мы уходили, не оглядываясь, и я не знаю, что стало с Рихтером.